Глава 43. Ульяна. Я не хочу уходить, а я не хочу отпускать. Слова Кости эхом отдаются в висках, когда я сижу на заднем сиденье папиного автомобиля. Меня все трясет, хотя именно сейчас плевать. Понятно, что в одной рубашке моего любимого и туфлях на каблуках немного холодновато зимой, но сейчас меня морозит не от этого. Мелкая, точнее, плавно переходящая в крупную дрожь, больше похожа на нервное перенапряжение, чем на холод. Но я же упрямая. Я никогда не покажу, как мне сейчас больно. Да и холодно вдобавок, поэтому пытаюсь обхватить себя руками и хоть немного согреться. «Идиотка малолетняя!» — ворчит отец и закутывает меня в свою дубленку. «Отстань!» Я пытаюсь скинуть верхнюю одежду, делая круговые движения плечами, но отец лишь сильнее сводит края дубленки у меня на груди. «Хватит геройствовать, Ульяна!» Как-то непривычно слышать свое имя из его уст. Обычно он ограничивается кратким «бэби», а тут... Я даже голову в его сторону поворачиваю, хоть и не хотела этого делать, глядя на когда-то горячо любимого и родного человека из-под лобья. Кстати, в душе творится что-то неописуемое. Какой-то переворот из чувств, эмоций, новых ощущений. Еще и главный вопрос не дает покоя. А действительно ли я любила отца? Даже когда-то? Он подчинил меня себе. Сделал из меня робота, который выполняет все его приказы. Бездушная кукла, у которой, по мнению моего драгоценного родителя, не может быть этих самых чувств, эмоций и каких-то новых ощущений. Я смирилась. Периодами просто отмалчивалась, так как спорить с отцом бесполезно. Устраивала, конечно, бунт, делала назло, но все равно он всегда и во всем выходил победителем. Ненавижу. И тут же в памяти всплывают последние фразы, которые мы произнесли с Костей друг другу. «Но ты же... Я люблю тебя». И от этого признания на глаза наворачиваются слезы. «Ты действительно хочешь меня продать Косте?» Я все-таки нахожу в себе силы не реветь и задать провокационный вопрос отцу, что называется, прямо в лоб. «Много ты понимаешь!» Отец сердится, да и не скрывает этого, отмахиваясь от меня, как от назойливой мухи. «И тебе действительно плевать на мои чувства?» Продолжаю я давить, хотя сейчас скорее себя больше загоняю в угол, чем своего ненаглядного родителя. «Ульяна!» «Скажи, только честно!» Я перебиваю папу, надеясь, что именно в данный момент смогу до него достучаться. Я не верю, что он на такое способен. Точнее, не хочу верить, что он готов на столь низкий поступок. Подлость, она везде остается подлостью, какими бы благими намерениями ты ни прикрывался. И отец не может так поступить со мной. Это ведь неправильно. «Ну?» — подгоняет меня родитель, пока я замираю и пялюсь на него, пытаясь прочитать на лице хоть одну положительную эмоцию. «В чем признаться?» «Если я тебе скажу, что люблю его». Намеренно делаю паузу, глядя пристально отцу в глаза. «Ты перестанешь эту глупую войну с Костей?» «Не я ее начал». Отец слегка повышает голос, но тут же берет себя в руки. «Девочка моя, скажи». Я настаиваю, желая получить честный ответ. «А ты его действительно любишь?» Мой родитель приподнимает одну бровь вверх, вроде как издеваясь надо мной. «Не смешно», — резко выдаю ему прямо в лицо. «Ты никогда, папа, не говоришь правду. Даже сейчас, когда я...» «Это все чушь собачья», — отец снова машет рукой, пытаясь из нашего почти откровенного разговора сделать очередной фарс. «Он тебя использует, глупышка. Ты думаешь, он не знал, чья ты дочь?» «Не знал», — я спокойно отвечаю, мотая головой из стороны в сторону. «Уверена», — продолжает ехидничать отец, а я в ответ молча киваю. «Давай так, раз ты у нас такая уж впечатлительная, я тебе принесу доказательства, что он знал, а чего не знал, а ты решишь сама, как дальше поступить». «Обещаешь?» Наступает молчаливая пауза, а я с замиранием сердца жду этого чертового ответа. От него сейчас зависит моя жизнь. Да что там моя, наше с Костей будущее? Я знаю, он от меня не откажется и никогда не предавал, хотя я изначально именно так и подумала. Эмоции, черт бы их побрал, иногда берут верх над разумом. Но сейчас я уверена, как никогда, что мой любимый мужчина, в отличие от моего же отца, на подлость просто не способен и никогда меня не предаст. Отец кивает вместо ответа, но я все равно ему не верю. Он придумает кучу отмазок, лишь бы доказать, Спас всегда прав. Никто не смеет ему перечить. Он никогда не признавал своих ошибок. Я уверена, что и сейчас он их тоже не признает. «Почему ты не хочешь, чтобы я была счастлива, пап?» Я закрываю глаза, считая эти дурацкие секунды, которые эхом отдаются в голове, пока отец молчит. Раз — бабах. Два — бабах, бабах. Три — ты ошибаешься. Замуж за Андрея? Я резко открываю глаза, снова впиваясь в родителя взглядом. Это ты называешь счастьем? Вот скажи, чего тебе не хватает в этой жизни? Отец кривится, всем своим видом показывая, как же я ему надоела со своими вопросами. Неужели и вправду не понимает, чего мне не хватает? Или делает вид, что не понимает? В любом случае, до него не достучаться. Как бы я ни хотела, как бы ни пыталась, отец от своего не отступится. Тебе не понять. Я все-таки решаю уйти от правдивого ответа, но папа уже вдохновился, толкая свою пламенную речь. Всю жизнь я все делал для тебя. Все тебе дал, ни в чем не отказывал. Дорогие шмотки на, дорогая. Заграничные курорты, все, что моя дочурка пожелает. Ты просто откупался. Я прерываю его вдохновение, так как заранее знаю, чем это все закончится. Ты просто никогда меня не любил. Много ты понимаешь, соплячка. Да уж понимаю, поверь. Горько усмехаюсь в ответ, а внутри какая-то пустота. Я выросла, но ты просто не хочешь этого признать. Все неправильно в моей жизни. Не так, как я себе представляла. И уж совсем не пахнет этим самым счастьем с любимым мужчиной и кучей детишек в огромном доме, о котором я так мечтала. «Что ты, интересно, можешь понять?» Отец со злостью ухмыляется, показывая скал, как голодный зверь. «Ты даже ни дня нигде не работала, потому что ты не давал. Хватит!» «Чего мне не хватает?» — спрашиваешь. Я намеренно делаю паузу, отец также намеренно в ответ молчит. «Свободы, папа! Отпусти меня!» «То есть с этим?» Отец кивает куда-то назад, кривясь, так как одно упоминание о Косте его раздражает до безумия. Ты обретешь свободу? В любом случае, это мой выбор, так что... Нет! Резко выдает отец и тут же довольно мягко добавляет. Да пойми ты, он наглый, дерзкий и циничный адвокатишка, который полезет по головам, чтобы добиться своего. Он не такой. Я сказал, хватит. Ну вот. А я так надеялась, что получится достучаться до отца. Понимала, что бесполезно, но тешила себя призрачной иллюзией до победного. Ведь он самый близкий и родной мне человек. Отец, папа. Другого, увы, не будет. И очень хочется, чтобы он наконец-то меня понял. Ладно, будем считать. Договорить я не успеваю, как начинает твориться что-то неописуемое. Водитель выворачивает руль, нам в лицо светят фары, меня кидает на отца. «Что за хрень?» — кричит мой родитель, прижимая меня к своей груди, а после силы кидает меня на пол между сиденьями, а дальше грохот, стрельба, крики. В ушах закладывает, машина резко срывается с места, а у меня нет сил даже подняться. Еле-еле прихожу в себя, кое-как поднимаюсь. «Папа!» Трясу его за плечи, но на руках кровь. «Нет!» Машину снова разворачивает, и я падаю, сильно бьюсь головой о дверь и... провал. «Жива!» «Жив!» «Срочно скорая!» «Ульяна, очнись!» «Потерпи, милая!» Голос Кости. Или просто мое воображение разыгралось. Я не могу открыть глаз. Веки тяжелые, да и силы покидают мое бренное тело. В голове шумит, и опять эти голоса. «В реанимацию срочно! Вызовите Анатолия Ивановича! Мужчина, вам сюда нельзя! Девушка, очнитесь!» Как будто разряд электрического тока, я резко открываю глаза. «Лучше бы я этого не делала».